Наконец, с приятным делом было покончено, желудок и впрямь наполнился ощущением сытости, как и от того первого, варварски проглоченного мной тюбика. Даже, как водится, после нормального приема пищи спать еще сильнее захотелось. Через силу я рассовал остальные тюбики по карманам, решив, что если не для продажи, то самому мне с лихвой хватит этого питания дня на 4. После прислонился спиной к ближайшему дереву, немного отклонив голову вперед, чтобы случайно не разбередить шею. Теперь мне предстояло как-то действовать. Остается вопрос, как именно? Патронов в стволе у меня не очень много. Отщелкнув магазин, я пересчитал блестящие цилиндрики. 11 плюс запасная обойма, еще 18. В принципе, если никуда не лезть, то боезапас солидный. Только вот лезть, скорее всего, придется. Вставил магазин на место, осмотрел оружие и вздохнул. Его ведь как-то чистить надо. Только кто мне эти премудрости показывал? Лорд поиграл перед носом, краткое ТТХ рассказал. И на, пользуйся. Ладно, хрен с ним. Надеюсь, что бердыш от первого же дождя по швам не расползется и ржавчиной не покроется. Надо мне выдвигаться на блокпост. Это в любом случае. А там по обстановке смотреть. В любом случае на обмен у меня товар есть. С цыгану подойду. Это несложно. Цыгане, они народ ухватистый. Думаю, вперед сообразит, что да как. В крайнем случае, пообещаю достать еще. Этих тюбиков можно и принципы свои чуть подвинуть. Только на этот раз брать рюкзак и грабить по полной. Все одно первый шаг уже сделал. Так хоть не часто к этому способу обогащения прибегать. Тем более, что не дадут мне каждый день так промышлять. С первого раза чуть не прижали. А если выслеживать будут? Да, мой талант обнаружит еще какие-нибудь ограничения. То все, кранты. Что-то не хочется мне попадать в руки тамошних инквизиторов, разозленных потерей своего сотрудника. Решив, что ждать более нет смысла, со стоном я поднялся на ноги, зашатался и ухватился за какую-то ветку. Простоял в полусогнутом состоянии несколько секунд, после чего медленно выпрямился и осмотрелся. «Чертов парк!» — вырвалось у меня сдавленное ругательство. «Так бы хоть по улицам сориентировался, куда иду, а теперь...» На этом мысль моя оборвалась, так как в десятке метров от меня, на поросшей желтым мхом деревянной лавочке, преспокойно сидела худенькая старушка в платочке. Опрятная, чистенькая, мне даже показалось, что я уловил тонкий запах лекарств. Бабуля так контрастировала с этим безумным миром. Сколько ей лет? 80 или больше? И надо же, сохранила привычки до военного мира. Наверное, одна из последних представителей своего поколения. Вокруг разруха, а она верна традициям, и пофигу ей, всякие там монстры да вооруженные дядьки. Я хлопнул себя по лбу. Блин, да она же мне и расскажет, и покажет. Ей здесь, наверное, каждый куст знаком. Извините, будничным тоном выпалил я, нетвердой походкой приближаясь к бабульке, более всего заботясь о ровности голоса. Та сначала никак не отреагировала на мои слова, и лишь только когда я подошел к ней вплотную, неторопливо повернула лицо в мою сторону, выцветшие старческие глаза без эмоций уставились на меня. «Здравствуйте!» Я повысил голос, искренне полагая, что у собеседницы могут быть проблемы со слухом. «И тебе не болеть!» — ровным голосом ответила старушка, Голос ее был гладким и печальным, как из старого фильма. «Я у вас спросить хотел, в какой стороне Ангарская?» Тем же пионерским тоном продолжал я. «Ну что же, спрашивай». Бабулька вертикально поставила перед собой потрепанную деревянную трость и положила на нее правую руку. «Только ты не кричи, сынок, а то неудобно как-то». Ответ бабушки меня смутил. Я несколько раз беззвучно открыл рот, прежде чем продолжить беседу. «Так где же все-таки Ангарская?» «Там». Бабулька неопределенно махнула левой рукой в сторону. «Только ее сейчас по-другому называют. Тракт какой-то». Собеседница помолчала, словно собираясь с мыслями. «А ты, солдат, если не секрет, зачем туда собрался?» «Да...» Я пожал плечами. От этого движения ожог вновь напомнил о себе. Пришлось гримасничать и тормозить с ответом. «Заблудился я, в общем». «Заблудился», — протянула бабушка и покачала головой. «Да ты ж, наверное, новенький у них. Али с другого района?» «Ну, можно и так сказать». В голове мигом всплыл дом, и про себя мне оставалось только усмехаться. «Бабушка, бабушка, если бы ты знала, с какого я района...» «Да ты присядь!» Собеседница одернула рукав своего растянутого темно-багрового джемпера, положила вторую руку поверх первой на трость, а уже на руки пристроила подбородок. Видать, бабушке приспичило поболтать. «Ну, а я что, по большому счету никуда не тороплюсь? Пускай болтает. По крайней мере, после этой болтовни у меня, возможно, появится ночлег». Такая опрятная бабушка должна обладать столь же благовидным домиком. — Значит, солдат, говоришь, издалека прибыл? Бабуля с интересом посматривала на то, как я мастился на низкой и толстой ветке соседнего дерева. — А я-то старая, совсем уж было думала, что не осталось больше людей в городе-то. «Да что вы, бабушка!» Я крякнул после того, как один из сучков больно ткнул меня в поясницу. «Живет народ, еще как живет, а некоторые лучше живут, чем до войны жили». «Ой, Ли!» Старушка покачала головой. «Ну надо же, вот всегда так. Кому война, а кому мать родна?» Я-то, видишь, далеко от лавки не отхожу. Вот и не знаю, что в мире-то делается. На медне тут вот проходили какие-то. Все грязные, морды сажей да зеленкой запачканы. И тьфу, сказать противно, в бабских юбках, желтых таких с черными пятнами. Словом, срамота. И ведь туда же все при оружии. Ну вот ты мне скажи, с молодого глазу, кто ж таким оружие дает? Не знаю, бабушка. Я с усилием подавил зевок. Странно, что шея о себе больше не напоминала. Не юбки, наверное, на их, а килты. Их когда еще шотландцы носили. Вот только цвет, ну, туда, не по-мужски как-то. Ну, а оружие... Сейчас у последнего алкаша за пазухой припрятано. Время-то какое? — Вот тут ты правильно подметил, — взорвалась бабулька. — Время сейчас хуже некуда. Натворили дел выше крыши. Хотел я поначалу брякнуть, что это не нынешнее и даже не прошлое поколение. Дела эти и предвосхитило. Да вовремя язык прикусил. Мало ли, обижу сейчас человека, и поминай потом мечты о спокойном ночлеге. — Ну, — задумчиво протянул я, — выходит, натворили. Левой руке моей стало в этот момент как-то неудобно, словно рукав почему-то стал тесным. Я неловко ей дернул, но ощущение не прошло. Дернул еще раз, без толку. Не было воспитания нужного, вот и получилось. Собеседница сникла. Знаешь, вот сколь лет уж советскую власть, все, кому не лень, ругают. Мол, было при ней плохо, и голод, и серость, и глупость, заслон от внешнего мира. А ведь и на самом деле все не так. Было, конечно, много чего плохого, так и без этого ни одно дело не обходится. Но насколько сами люди друг к другу проще относились... Дружили же целыми дворами, детей растили, цель видели. Вот ты, к примеру, знаешь свою цель. Фух. Звук получился ехидным. Но кто как не я знал свою цель. Еще бы, бабушка, еще бы!